Александр Македонский. Александр Македонский – царь Македонии. Годы жизни 356-323 до нашей эры. Дарий III – Кодоман, царь Персии, правил в 336-330 годах до нашей эры. Александр Македонский – самый великий из всех завоевателей, когда-либо живших на земле. Он хотел завоевать весь мир и сумел подчинить себе большую половину известных в его время земель. Отец Александра Македонского, царь Македонии Филипп, вел род от героя Геракла. Мать, дочь царя Эпира Олимпиада, по преданиям своей семьи, происходила от предков героя Ахиллеса. Согласно легенде, Олимпиада однажды увидела сон, будто в нее ударила молния. От этого удара вспыхнул сильный огонь, языки пламени побежали во все стороны, огонь охватил весь мир и вдруг мгновенно погас. Толкователи снов предсказали, что она родит сына, который завоюет весь мир, но сам проживет недолго. Рождение Александра Македонского совпало с тремя победами его отца Филиппа. В этот день войска Филиппа взяли штурмом греческий город Потидею. Один из лучших полководцев Филиппа, Парменион, разгромил войска иллирийцев, давних врагов македонян. И, наконец, во время пира по случаю этих побед пришло известие, что колесница Филиппа победила в состязаниях на Олимпийских играх. По обычаям древних греков, Александр до 7 лет жил на женской половине дома с матерью и кормилицей. Кормилица Александра, Ланика, дочь Драпида, была из знатной македонской семьи. Ее младший брат по имени Клит Черный командовал в войсках Филиппа отрядом всадников. Возвращаясь из боевых походов, Клит часто приходил к сестре, играл с Александром и рассказывал ему о сражениях. Александр рос крепким, ловким и смелым. В детстве он всегда побеждал своих сверстников в драках и в спортивных состязаниях. Но больше всего он мечтал о войне и победах. Когда во дворец приходили вести о том, что Филипп завоевал какой-нибудь город, Александр сначала радовался, а потом становился мрачным и говорил друзьям: «Отец завоюет все, что можно, и мне вместе с вами не удастся совершить ничего великого и блестящего». В 7 лет, как и предписывали обычаи, Александр перешел жить на мужскую половину дома. Теперь он всерьез занялся подготовкой к боям и походам и целые дни проводил в Палестре. Александр раньше своих сверстников научился ездить на лошади. Не было ему равных ни в физических упражнениях, ни в умении владеть оружием. К этому времени отношения между матерью и отцом Александра сильно испортились. Олимпиада боялась, что Филипп настроит сына против нее, и добилась, чтобы воспитателем при Александре стал ее дальний родственник Леонид. Она хотела, чтобы Леонид почаще напоминал Александру о своих предках эпирцах. Кроме того, она надеялась, что Леонид будет оберегать ее сына от трудностей, но в этом она ошиблась. Леонид оказался строгим воспитателем. Он старался отучить царевича от изнеженности, которой окружали его мать и кормилица на женской половине дома, и воспитывал его в духе спартанцев. Видя, что кормилица постоянно старается подсунуть своему любимцу что-нибудь вкусненькое, Леонид обыскал постель Александра и отобрал все лакомства. Лучший завтрак — тяжелый ночной переход, а лучший ужин — скудный завтрак, — так говорил Леонид. Он считал, что умеренность в пище и сила воли — вот главное качество, необходимое будущему царю и полководцу. Сначала Александру это не понравилось. Он привык к удовольствиям и не хотел, чтобы кто-то лишал его их. Но Леонид сумел настоять на своем, и через некоторое время Александр согласился с ним. Он запомнил его слова о завтраке и ужине и сам часто повторял их своим соратникам в ответ на жалобы во время тяжелых походов. Другим воспитателем Александра был грек Лисимах. Он простодушно называл Александра Ахиллом, а себя его учителем — Фениксом. Кроме гимнастики, Александр занимался и науками. Он быстро и легко усваивал все, что было ему интересно, а интересовало его только то, что связано с войной. Его учитель, грек по имени Менехм, упытался объяснить Александру геометрию. Царевич потребовал, чтобы он сделал это покороче и побыстрее. Древние ученые, однако, считали геометрию главнейшей из наук. В жизни бывает два разных пути: для царей — короче, для простых людей — длиннее. Но в геометрии нет царской дороги, ответил Менахм, гордый за неподвластную никому науку. В 10 лет Александр уже умел играть на лире, знал наизусть многие произведения греческих поэтов, мог судить о театральных постановках и картинах живописцев. Ни философия, ни геометрия не увлекли юного Александра. Зато во всем, что связано с политикой и военным делом, он поражал своими успехами. Вместе с Александром воспитывался брат одного из македонских полководцев Антигона Одноглазого, Марсий, ставший впоследствии историком. Он лучше всех своих сверстников усваивал науки. Стал впоследствии известен и сын кормилицы Александра, Протей. Он воевал вместе с Александром и прославился как непобедимый кулачный боец, знаменитый еще и тем, что мог выпить больше всех вина. Один из детских товарищей Александра, Гефестион, впоследствии был его самым близким другом. Александр даже называл его своим Патроклом. Однажды грек из Фессалии Филоник привел Филиппу коня по кличке Букефал или Буцефал, что значит «бычьеголовый». Филоник предложил Филиппу купить Букефала за 13 талантов. Все удивились цене, но фессалиец утверждал, что такой конь один во всем мире, поэтому и стоит так дорого. Букефал в самом деле поражал своими размерами и красивой гордой осанкой. Его вывели в поле, чтобы испытать в беге. Никто из свиты Филиппа не смог оседать Букефала. Конь поднимался на дыбы и сбрасывал самых сильных и опытных наездников. Филипп рассердился и отказался покупать Букефала, потому что он дикий, и объездить его невозможно. Присутствовавший при этом юный Александр воскликнул: «Какого коня теряете вы только потому, что по собственной трусости и неловкости не можете укротить его?» Филипп промолчал. Тогда Александр повторил свои слова. Это рассердило царя. «Ты упрекаешь старших, будто больше их понимаешь в этом деле или лучше умеешь обращаться с конем», — сказал он, едва сдерживая гнев. «С этим, по крайней мере, я справлюсь лучше, чем кто-либо другой». «А если не справишься, как ответишь за свою дерзость? Тогда я согласен заплатить за него то, что просит хозяин». Взрослые рассмеялись, а отец и сын побились об заклад на 13 талантов. Александр подбежал к коню, схватил его за уздечку и повернул мордой к солнцу. Он заметил, что Букефал пугается, видя перед собой свою же колеблющуюся тень, и поэтому становится на дыбы. Некоторое время мальчик пробежал рядом с конем, а потом сбросил с себя плащ и ловко вскочил на коня. Сначала Александр придержал поводья, а потом, увидев, что Букефал рвется вперед, пустил его во весь опор. Филипп и его свита со страхом смотрели на происходящее, но Александр по всем правилам повернул коня, промчался круг и остановился перед Филиппом. Все громко закричали, приветствуя смелого наездника, а Филипп заплакал от радости, поцеловал сошедшего с коня Александра и сказал: «Ищи, сын мой, царство по себе. Македония слишком мала для тебя».